Глава 3. Общая цель. Девчонки ультимативно заявили, что пойдут вместе со мной, и я не смог их переубедить. В принципе, я уверен, что в моей родной резервации нам ничто не угрожает, но все же решил подстраховаться. Тень подсказала, что помимо казарм аж на 500 индивидуальных комнат, которые я тут же мысленно отвел для проживания офицерскому составу клана и правительству Федерации, в каждой резервации есть устройство «Предтеч», которая способна воспроизводить определенные товары, рецепты которых загружены в его базу. Но для этого в хранилище резервации должны быть соответствующие рецепту химические элементы. Тень озвучила название, но оно оказалось слишком мудреным, поэтому для себя мы решили называть это устройство промышленным копиром. Пищевые синтезаторы резервации работают по аналогичному принципу. Главное, чтобы в наличии имелись необходимые элементы, из которых устройство самостоятельно изготавливает картриджи с различными блюдами. Причем можно ввести рецепт вручную и получить готовый продукт. Синтезатору совершенно плевать, какое блюдо готовить. Хоть бесцветную и безвкусную бурду, хоть изысканное блюдо по рецепту из лучшего ресторана времен до апокалипсиса. Разная стоимость картриджей была навязана дарканцами искусственно, чтобы стимулировать поисковиков таскать ресурсы и получать за это дополнительные кредиты. Важна лишь стоимость условной единицы субстрата, который требуется синтезатору для приготовления того или иного блюда, а она, судя по косвенным данным, не так уж и дорого стоит. Но точно я об этом узнаю лишь когда посещу галактический рынок. Сейчас емкости с пищевым субстратом резервации заполнены под горлышко. Этого запаса людям должно хватить минимум на пару месяцев. Раньше восполнение ежедневных трат происходило в автоматическом режиме, прямо с орбиты, где и располагается устройство «Предтеч», воплощающее в реальном мире покупки, сделанные на галактическом рынке, но вряд ли дарканцы и дальше будут снабжать своих бывших рабов продовольствием. Поэтому жизненно важно захватить станцию в ближайшие недели, пока в резервациях не начался голод. О том, что будет с бывшими рабами теневиков на других планетах, которые не смогут попасть на орбитальную станцию, не хочется даже думать. Очень надеюсь, что центральный мозг «Предтеч» обяжет дарканцев обеспечивать хотя бы поставки продовольствия, пусть и по максимально завышенным ценам. Надо будет проконтролировать этот вопрос, когда мы захватим орбитальную станцию. Понятное дело, бесплатно кормить население планеты я не стану, я не альтруист, но обеспечение инкубаторов, пока последние воспитанники не достигнут 12 лет, точно возьму на себя, а потом закрою их к чертям. Надо восстанавливать семьи и рожать детей, как это было заложено природой. Как только доберусь до галактического рынка, то узнаю истинную стоимость пищевого субстрата и буду продавать его населению Федерации с небольшой наценкой, скажем, процентов 10. Ну а для всего остального мира можно накрутить и все 20, или даже 25. Тут надо посоветоваться со знающими людьми. Химических элементов в хранилищах резервации оказалось предостаточно. Оказывается, многое из того, что добывали поисковики и сдавали системе, то прощеплялось на отдельные микроэлементы и складировалось в недрах хранилища резервации. Дарканцы вывозили лишь самые редкие элементы, которые требовались для их промышленности. Остальное же использовали сами люди для генерации нужных им предметов в торговых автоматах. На самом деле это гениально. Рабы обеспечивали себя всем необходимым сами, причем максимально задранная цена крафта предмета с лихвой перекрывала затраты на покупку этих самых ресурсов у поисковиков. То есть дарканцы оставались в солидном плюсе и забирали у своих рабов не только Энио и Сайберкристаллы, но и львиную долю заработанных в Вирте и после продажи ресурсов кредитов. А в Вирте рабам кредиты платили другие протекторы. Идеальная система. После тщательного анализа Тень пришла к выводу, что пополнить запасы пищевого субстрата можно и при помощи охоты. Оборудование резервации способно обезвредить органику сумрачных тварей и пополнить запасы пищевого субстрата для синтезаторов. Именно поэтому дарканцы не брезговали покупать у поисковиков тушки животных. Так что у бывших рабов будет возможность обеспечить себя пищей. Надо будет донести эту информацию до всего населения планеты, а потом через центральный мозг «Предтеч» и до всех бывших рабов-дарканцев. Промышленный копир мы нашли, когда по подсказке Тени зашли в еще ранее непосещаемую среднюю дверь из ангара. После небольшого коридора мы оказались в просторной пустой комнате, на одной из стен которой обнаружилось меню управления устройством. Я уже и сделала перевод на все земные языки и перепрошила все коперы. На очереди остальное оборудование дарканцев, которое может потребоваться людям. Теперь пользователь сможет выбрать нужный язык перед началом работы, пояснил Искин. Когда мы узнали об истинных ценах за крафт, то откровенно охренели от наглости пришельцев. Аналоги моих комбинезона, перчаток и ботинок, которые я купил в торговом автомате за 4000 кредитов, можно изготовить всего за 500. Деньги были у всех, так что девчонки закупились топовым оборудованием по максимуму. Информация о кредитах человека хранится в базе взломанного импланта, а вживленный чип выступает в роли костыля, выводящего информацию для пользователя. К сожалению, рецепта более серьезной защиты в базе копера не нашлось, но зато тень разблокировала девчонкам функцию мускульных усилителей, а я поделился оружием. Надо было видеть глаза Эста, когда та активировала субмолекулярный клинок. Мне кажется, я даже разглядел слезинку. Также я отдал воительнице импульсный пистолет, а второй передал Элли. Плазменное ружье и второй клинок оставил у себя. «Берегите оружие дарканцев», — предупредил я. «Вряд ли в обозримом будущем удастся обзавестись такими же мощными игрушками. Система Притеч не продаст нам рецепты столь технологичных девайсов, пока уровень сайбер-земли не достигнет определенного порога». Жаль, Саласдун сломал второе ружье. А остальные трофеи дарканцы уволокли вместе с трупами. Ну да ладно. В лаборатории Дениса Алексеевича полно и обычного порохового оружия. На первое время сгодится и оно. «Да я молиться на этот меч готова!» Вслушиваясь в равномерное гудение клинка, чуть ли не промурлыкала Эста. «Можно я что-нибудь расхреначу?» «Лучше не стоит». Возникла рядом с девушкой голографическая тень. «Ты можешь снизить цены на товары в торговых автоматах и стоимость еды?» — уточнил Искина я. «Могу. Делать по минимуму?» — спросила тень. «Нет. Этот вопрос оставим в ведении лидеров резервации, но установи ограничения накрутки цены не более 100% от стоимости ресурсов. Наценку за сам крафт и вовсе отмени. То же самое и с пищевым синтезатором». «Рецепты для крафта каждая резервация будет вынуждена покупать у Федерации Кайбер отдельно», задумчиво проговорила Элли. «Но слишком сильно задрать цену для своего населения лидеры резервации не смогут. Надо создать механизм для естественного регулирования рыночной стоимости товаров. Тень. Есть возможность создать внутренний рынок Земли, где каждый человек сможет выставлять добытые ресурсы на продажу. Федерация Кайбер сможет опубликовать реальную стоимость конкретного ресурса или товара, которую сможет видеть любой человек. Так удастся избежать спекуляций. Можно сделать так, чтобы за каждым зарегистрированным поисковиком была закреплена, скажем, ячейка в общем хранилище резервации с определенным объемом, в которую он сможет складывать ресурсы или товар на продажу, и чтобы туда же перемещались и его покупки. Сложно. Но я могу попробовать написать соответствующий алгоритм, который отграничит часть пространства хранилища резервации и закрепит за людьми небольшие ячейки через идентификаторы чипов. Все добытое на поверхности будет автоматически складироваться в собственную ячейку при заходе в резервацию, откуда человек сможет выставить ресурсы на продажу, ну или купить необходимый товар. Думаю, ограничения на ношение оружия в резервациях отменять не стоит. С перемещением предметов между хранилищами резервации проблем не возникнет. Организовать это не так сложно. А что помешает сильным отжать добычу перед входом в резервацию? Присоединилась к обсуждению Эста, но я прервал дискуссию. Давайте вы потом займетесь созданием торговой площадки. Вмешался я в разговор Элли с тенью, когда понял, что они могут говорить так и обсуждать детали несколько часов. Дело важное и нужное, но немного несвоевременное. Тень, сделай анонс появления рынка в обозримом будущем, чтобы народ был в курсе, а там занимайся задачей, как появится время. Нам надо посетить как минимум 13 резерваций, собрать и проинструктировать адекватный народ, перепрограммировать вирт-капсулу на связь с Эстери и срочно нырять в вирт. Проблем в Эстери не меньше. Как минимум, надо встречать новых граждан Федерации и пристраивать народ к делу. Как максимум, переманивать на нашу сторону бывших рабов. Если сейчас не соберем сливки, то народ разбежится кто куда, а это ценные кадры с прокачанными профами, которые могут заложить основу благосостояния и процветания клана. Да и спускать на тормозах предательство теневой гильдии нельзя. требуется адекватный ответ. Это я уже не говорю, что мне надо посетить 8 схронов Дениса Алексеевича и забрать инъекторы с препаратом. Возражений не возникло, и мы покинули зал с промышленным копиром. Наше появление в моей родной резервации вызвало настоящий фурор. Народ неистовствовал. Ор стоял такой, что меня чуть не оглушило. В толпе постоянно мелькали знакомые лица. Все поздравляли, благодарили. Кто-то плакал, а остальные смеялись. В общем, полный хаос. Обалделая от происходящего Эста, судорожно хваталась за субмолекулярный клинок, не понимая, чего ждать от толпы. Хорошо еще тень догадалась интегрировать в чип подруги наспех сделанную программу, которая выдавала синхронный текстовый перевод, так что Эсте не пришлось находиться в информационном вакууме. Кульминацией сего действа стало торжественное вручение мне подарка в виде изрядно помятого брока со всей свитой, которым не дали сбежать из резервации, а также, к моему нескрываемому удивлению, Трея. Этот-то гаденыш как ожил. Разве что передо мной разыграли спектакль, чтобы навечно запереть Вирти и избавиться от неугодного человека. В душе полыхнул пожар, а рука непроизвольно сжала рукоятку субмолекулярного клинка. Миг, и рядом с шеей Трея замерло острие светового меча, а гомон сотен голосов мгновенно стих, и воцарилась тишина. Для справки, я не по собственной воле участвовал в том представлении. После нашей дуэли меня накачали химией, чтобы казалось, что я мертв. Очнулся я только в резервации. Там мне и рассказали, что случилось. «А теперь делай, что задумал», — говорил Трей спокойно, без истерики, и не пытался пристуженно опустить взгляд, а уверенно смотрел мне прямо в глаза. «Тень, покажи всем, как проголосовали Трей, Брок и все остальные». Нарушив тишину, попросил ей скин. Чипы моих недругов мгновенно активировались, и появилась нужная мне информация. Как и ожидалось, Брок вместе с прихлебателями проголосовал за вариант оставить все как есть. И если бы я предоставил людям больше времени на раздумье, мог бы успеть запугать население резервации и склонить к нужному ему результату. Но что такое 3 минуты? Пустяк. А вот Трей удивил. Он захотел присоединиться к Федерации Кайбер. Совесть замучила. Раньше я не замечал за ним подобных качеств. Почуял, чем дело пахнет, и выбрал сторону победителя. Это более вероятно. И вот что мне с ним теперь делать? До первого залета, Трей. Не понимая, почему я поступаю именно так, проговорил я. Ты на испытательном сроке. Любая жалоба, и лишишься гражданства. Не упусти свой шанс. Деактивировав клинок, предупредил я. Мне нужны сильные бойцы. В Верте у клана серьезные терки с высшими. А ты хоть и козел, но боец сильный. Ты не пожалеешь. Кивнул Трей, отошел в сторонку. Что касается вас, я перевел взгляд на Брока и еще из десяток побитых парней. Вас ждет срок в Вирте. Я не стану нарушать законы Притечи и забирать ваш Эню. Но о сайбер-кристаллах в правиле нет ни слова. Это будет ваш вклад в становление Федерации Кайбер и возрождение новой Земли. Единственный выбор, который я вам предоставлю, это выбор виртуального мира. Вы можете остаться в тех мирах, где работали до сегодняшнего дня, или создать новых персонажей в истории и получить шанс своими поступками заработать помилование. «Да кем ты себя возомнил?» Не выдержав, заорал Брок и рванул вперед, но его удержали. «Я монарх Федерации Кайбер. И мое слово здесь — закон». Сделав жест, чтобы здоровяка отпустили, проговорил я, и демонстративно, передав Исти субмолекулярный клинок и плазменное ружье, поманил его пальцем. Брок не стал медлить, и словно разъяренный медведь-шатун бросился на меня. Уклоняться я не стал. Нарочито легко я поднял руку и небрежным движением перехватил мчащийся навстречу с моей челюстью молотоподобный кулак Брока. Спасибо программе совершенства и мускульным усилителям комбинезона. Нужный эффект был достигнут, зрители изумленно ахнули. Еще бы. Громила чуть ли не вдвое превышал меня по габаритам. Броку этого оказалось мало. Он стремительным движением ударил левой, и на этот раз я вообще не стал реагировать. Кулак ударил по защищающей мое тело чешуе, и тишину нарушил хруст ломаемых костей. Мне даже стало его немного жалко. Все равно, что в кирпичную стенку со всей дури врезать. Брок заорал от боли и попытался разорвать дистанцию, но я все еще удерживал его правый кулак, поэтому со стороны это движение выглядело довольно комично. Вывернув Броку кисть, заставил недругу упасть на колени и еще сильнее зашипеть от боли. А потом точным ударом левой в челюсть отправил его в нокаут. Специально бил не сильно, чтобы ничего не сломать. Мне нужно, чтобы народ понимал, что связываться со мной невероятно опасно, что я могу победить даже самого сильного противника голыми руками. И я добился нужного эффекта. Он сделал свой выбор. Присуждаю Броку пожизненный срок в Вирте. В том мире, где он работал раньше. Мой искусственный интеллект-помощник проследит за выполнением моего приказа. В этот самый момент я вдруг понял, что все это время тень вела прямую трансляцию, и наш бой видели как минимум во всей резервации, ну а как максимум, и что более вероятно, во всей Федерации Кайбер. После того, как я представил всем Искина, она вывела на чип людей голографическую проекцию пылающего глаза Саурона из «Властелина колец», только не огненного, а изумрудного, состоящего из тысяч быстро перемещающихся цифр, как бы намекая, что она тщательно следит за каждым. Позерка, блин. Насилие в границах Федерации Кайбер запрещено в любом виде за нарушение этого закона. Заключение в Вирте сроком до пожизненного. В зависимости от тяжести конкретного случая. Кому что-то не нравится, насильно держать не стану. Где выход, вы знаете. Теперь ограничений на покупку еды нет. Можете потратить имеющиеся кредиты и искать себе лучшую судьбу. Как многие могли заметить, цены в торговых автоматах и пищевых синтезаторах заметно снизились. Об остальных законах Федерации сообщу отдельно. Следите за новостями в сети, которые собираюсь создать в ближайшее время. Все чипы людей в резервациях, пожелавших присоединиться к новой Федерации, я подключу к сети автоматически. Кто захочет создать персонажа в мире Эстери и получать оклад, сможет подать заявку. Единственный момент. В Эстере очень важно оказаться в составе одной фракции, иначе не получится попасть на территорию клана Кайбер. Поэтому после песочницы выбирайте фракцию Хаоса. По всем остальным вопросам сможете обращаться в специальный раздел форума Федерации, который вскоре появится в общей сети. Уполномоченные представители правительства, которых я назначу, лично будут отвечать на ваши вопросы. В ближайшем будущем я планирую заменить гражданам Федерации вживленные дарканцами чипы на голографические коммуникаторы. Пока все. Скомандовав тени заканчивать трансляцию, еле заметно выдохнул. Вновь пришлось толкать речь, а я еще не привык к всеобщему вниманию. «Что вы решили?» — обратился к подельникам Брока я. «Мы хотим в Эстере», — хором ответили они. «Кто бы сомневался. Тащите бывшего босса к капсулам», — приказал я. Тени потребовалось всего несколько минут, чтобы перепрограммировать вирт-капсулы. На самом деле идея использовать в качестве наказания вирт родилась спонтанно. Изначально я планировал тупо изгнать всех несогласных из резервации, но потом подумал, что они могут создать нам проблемы в будущем. Человек — существо крайне живучее и злопамятное. А вдруг они найдут способ пережить полтора года в сумраке и потом начнут мстить? Оно мне надо? А в Вирте от них будет гораздо больше пользы. Взломанные импланты позволят мне спокойно присваивать сайбер-кристаллы за онлайн. И угрызений совести я по этому поводу испытывать точно не буду. Глядишь, если проявят себя хорошо, я их и амнистирую. Вин, Таст, Спир, прогуляйтесь вместе с нами. Нашел взглядом в первых рядах ухмыляющихся приятелей и сделал предложение я. Да без базара, ответил за всех лидер технарей. Под одобряющие возгласы и дружественные шлепки по плечам мы проследовали к телепортам и переместились на уровень управления. Винду, Асту и Спиру тень выдала пока разовый, гостевой доступ. Надо быстрее разгребать дела в реале, назначать людей на должности, хотя бы как временно исполняющих обязанности, и нырять в Вирт. Знакомьтесь, это Элли, моя невеста. И Эста, надежная боевая подруга и сооснователь клана Кайбер. Представил я приятелям девушек, при этом продолжая двигаться к центру управления резервации. Есть еще один сооснователь, но Тао пострадал от рук новых триад и сейчас находится на реабилитации. Познакомлю с ним всех чуть позже. «Я смотрю, у тебя очень насыщенная жизнь, Джей», — ухмыльнулся Вин, скосив взгляд на темнокожую Эсту. «Насыщеннее некуда», — буркнул я. «Вы двое?» — взглянув на Вин и Аста, продолжил говорить я. Сейчас здесь, потому что ваша репутация, как в моих глазах, так и в глазах резервации в целом, находится на высоком уровне. И я могу доверить вам высокие должности Федерации Кайбер. Пока на испытательном сроке. Посмотрим, как будете справляться. Интересует? Цена вопроса. Тут же включился в разговор Аст. Торговец он и в Африке торговец. Да к демонам цену, начал закипать я. Если эйфория от обретения свободы затмила разум, то поспешу опустить вас с небес на землю. Еще ничего не кончено. Наоборот, все только начинается. По сравнению с высокоуровневыми операторами сайберпространства, мы словно муравьи. Мне удалось выжить в бою с великим магом дарканцев, как он себя называет, Саласом Дуном, лишь за счет эффекта неожиданности. Я отвлекал его, пока тень взламывала сеть и отправляла сигнал о помощи центральному искусственному интеллекту Притеч, который управляет всем сайберпространством нашей галактики. Забудьте о деньгах. Это всего лишь инструмент, чтобы обеспечить нам возможность выжить. Придется всем впахивать, как проклятым, чтобы заработать хотя бы один шанс из миллиона отстоять нашу планету в грядущей заварушке. Чем быстрее люди это поймут и начнут присоединяться к Федерации, тем лучше. Не кипятись, Джей. Успокаивающе поднял вверх руки Винт. Сделай скидку на то, что мы пока ни хрена не понимаем. Еще несколько часов назад мы были заперты в резервациях и ждали смерти, но обещаю, что быстро втянемся, когда изучим информацию, что ты нам предоставил. Говори, что нужно сделать в первую очередь. Самое основное сейчас — это фарм сайберкристаллов. Это универсальный источник энергии, который требуется для функционирования программ импланта «Притеч». Теневики взломали устаревшие импланты и максимально ограничили возможности в Вирте. В совокупности со специализированными капсулами они получили возможность забирать у всех Энио и сайберкристаллы, полагающиеся за онлайн. Тень поставила теневикам ультиматум, и они подчинились. Как я уже говорил, Вирт теперь безопасен. «И сколько сайберкристаллов полагается за час игры?» — спросил Аст. «У Притеч приняты другие меры времени, которые они называют парсек. Один парсек равен 10 часам. За каждый парсек, проведенный в Вирте, людям с этими палеными имплантами полагается 2 сайберкристалла. С сегодняшнего дня они будут зачисляться на личный счет каждого человека. Ментальная связь с имплантом пока отключена, и тень настроила отображение информации через вживленный чип. «Пока?» — зацепился за слово Винт. «Я могу разблокировать многие функции ломаных имплантов, но для этого мне надо захватить орбитальную станцию. Мой запас сайберкристаллов показал дно, а без энергии мою защиту быстро продавят плазменные турели системы обороны станции. Тень уже создала общий фонд Федерации, куда люди будут перечислять полагающийся налог. Поэтому сейчас важно, чтобы народ максимально быстро нырнул в Вирт, а не устроил загул на несколько дней. Если каждый человек следующие 10 часов проведет в Вирте, то мне хватит ресурсов, чтобы не только пополнить энергии реактора наших резерваций, но и отбить у теневиков орбитальную станцию. Судя по настроению толпы, заставить их лечь в капсулы будет непросто», высказал свои опасения Винт. «Вот если дать им какой-нибудь более осязаемый смысл? А ликвидация сумрака и возможность прогуляться под лучами родного солнца станет мощным стимулом?» После ментальной консультации с тенью задал я вопрос всем собравшимся.